Глава 16. Я рассчитывал с помощью своих шпионов узнать, что именно произошло возле того заброшенного дома. Но, увы, эту тему принцесса избегала. Даже своим офицерам она сказала то же, что и мне. Мол, это дело главы клана, и им туда лезть нельзя. А еще я получил сообщение от системы, что разрешение на применение силы закончилось. Я думал, принцесса дала добро навсегда, но, как оказалось, это не так. Уж не знаю, о чем она думала, но после разговора с Фанг в медблоке Мэй опять запретила мне вступать в бой. Жаль, не удалось подслушать их разговор. Вообще ситуация вокруг меня сложилась странная. За все 9 дней, что остались до следующей атаки, со мной упорно никто не хотел говорить. У меня появилось впечатление, что меня избегают. Особенно неожиданным известием стал срочный отъезд Сонг. Она даже со мной не переговорила. Пока она лежала в палате, мы, конечно, общались, и вроде все было хорошо. А потом резко раз, и мне сообщают, что она уже уехала. У меня складывалось впечатление, что ее специально отослали отсюда, дабы она была подальше от меня. Может, я и параноик, но уж очень все это было подозрительно. Особенно на фоне отказа Фанг со мной общаться. Точнее, ей все время было некогда. Вот прям сразу и поверил. Вместо Сонг прибыла другая магиня первого ранга. Эта новая дамочка с темными волосами, Юко Нара, оказалась фанаткой техники, да еще и командиром какого-то там знаменитого танкового полка Империи. Так вот, эта Юка пристала ко мне словно банный лист. Ей, понимаете, очень понравились мои боевые дроны, которых я применил против Фанг. Пришлось в итоге показывать ей этих дронов в обмен на связь с Сонг. Уж не знаю, как ей удалось, но обещание она свое выполнила, и у меня состоялся телефонный разговор с Сонг, который оставил больше вопросов, чем ответов. Оказалось, что Сонг и сама не в курсе, зачем ее вызвали. Официально из-за полученных ранений. В любом случае, она пообещала перед третьей атакой уже вернуться назад. Глава клана разведки не знает, зачем ее вызвали? Что-то сомнительно. Ладно, приедет, разберемся. День атаки следующей партии наемников наступил как-то очень быстро. И вроде ничем особым я не занимался, но время пролетело незаметно. В этот раз никаких засад не было. Во-первых, потому что противник уже оказался к этому готов, а во-вторых, против нас выступили необычные разрозненные отряды, собранные вместе почти перед самой атакой, как в прошлый раз, а полностью укомплектованное механизированное подразделение. У них даже название имелось – «Тайга». Как-то не ожидал я, что придется воевать против своих соотечественников, хоть и в другом мире. Судя по всему, это была часть регулярной армии соседнего небольшого государства, которое располагалось как раз между империей шумеров и нашей. Да и название этого государства было мне смутно знакомо. Демократическая республика Тартария. Что-то с похожим названием я уже слышал в прошлой жизни. Пока небольшая армия принцессы готовилась встретить наемников на заранее подготовленных оборонительных позициях, я и принцесса пили чай в особняке. Как пояснила Фанг, противник слишком серьезный, чтобы рисковать жизнью принцессы. Удивительно, но Мэй послушалась своего мага без каких-либо возмущений. А значит, нам предстояло наблюдать за боем с экрана телевизора. Точнее, Мэй, я-то и так все прекрасно видел. Кроме нас двоих, были еще 6 охранниц. Правда, они сейчас расположились по периметру особняка для того, чтобы контролировать периметр. Зачем это было делать при наличии меня и дронов, непонятно, ну да им виднее. Между тем на экране уже разворачивались боевые действия. Увидел, наконец, что такое боевая магия, совмещенная с техникой в бою. Особенно впечатляюще это выглядело с высоты птичьего полета. Линии заклинаний с обеих сторон переплетались в весьма причудливые фигуры, взрываясь между двумя ближайшими армиями. Хотя правильнее говорить, что приближалась только одна сторона. Наши сидели в обороне, в то время как наемники медленно и весьма профессионально сокращали дистанцию. Никаких безбашенных атак не было. Техника наемников вообще не сближалась, издалека прикрывая огнем продвижение штурмовых отрядов. Насколько я понял, атакующие заклинания натыкались на контр-заклинания, а потом активировались взрывом или шаром огня не там, где нужно. Атланты, держа в руках какие-то монстрообразные пушки, пытались уничтожить мехов противника, но те весьма умело маневрировали. Как бы ни хорошо были вооружены и подготовлены подразделения принцессы, против превосходящих сил противника они ничего сделать не могли. Единственным местом на поле боя, где враг остановился и не мог продвинуться вперед, был правый фланг, Именно там, на своем танке, развлекалась Юка. Эта бешеная баба оказалась реально крутым танкистом. То, что она вытворяла на своей технике, казалось невероятным. Даже учитывая полное превосходство противника в огневой мощи, она смогла уже через 2 минуты боя вывести из строя танк противника, при этом не получив еще ни одного попадания по себе. Уж не знаю, как ей это удавалось, но каждый раз, когда казалось, что уже все, отбегалось, танк совершал очередной сумасшедший маневр и уходил под прикрытие укреплений, чтобы через полминуты вынырнуть уже в другом месте и опять вступить в бой. Но она была одна и разорваться не могла. В других местах наши танки не столь успешно вели перестрелку. И тут в сражение вступили арт-комплексы. Но в этот раз противник был готов, и весь залп разбился о щиты магов, взорвавшись фейерверком осколков высоко в небе. В ответ 2 меха-наемников тут же сделали залп по расположению техники. В этот раз уже нашим магам пришлось отвлекаться на защиту. На левом фланге противник сблизился фактически на дистанцию 100 метров. Именно в этот миг я понял, что меня беспокоило весь бой. Количество наемников. Их должно быть 2000, но сейчас на поле боя их было на 50 человек меньше. Зак уже давно подсчитал и вывел количество наемников у меня перед глазами. Возникает вопрос, а где остальные? «Мэй, выдай срочно мне разрешение», — тут же произнес я, привлекая к себе внимание принцессы. «Нет», — усмехнувшись, ответила она. «Ты хочешь проиграть этот бой?» — спросил я. «Времени нет, но обещаю, что я буду тут, рядом с тобой». «Тогда зачем разрешение?» Логично спросила она, недоуменно посмотрев в мою сторону. Сложно сказать, что именно побудило меня действовать. Никогда до этого я особо в интуицию не верил. Более того, опасался ее. Точнее, боялся что-то сделать, идя на поводу интуиции, а потом узнать, что никакой опасности нет. Вот и сейчас, подхватив на максимальной скорости принцессу, вылетел в окно и только потом осознал, что сделал. Когда же увидел, как в дом влетают газовые гранаты, а к нам бегут наемники, мысленно с облегчением вздохнул. Все же я оказался прав. Что было бы, если бы я ошибся, даже не хотелось думать. К тому же сейчас все мое внимание занято избеганием атак наемников. Выручало то, что они явно не ожидали, что цель выскочит из дома. «Не стрелять!» – раздался панический возглас слева от меня. Уже стремительно уходя за гостевой дом на ускорителях, я увидел старую знакомую из заброшенного особняка и опять в платье. Именно она и кричала, устремляясь за мной в погоню. «Мэй, разрешение!» – бросил я, останавливаясь на секунду за стеной особняка. Вот только сейчас я осознал, в какой жопе оказался. Принцесса была без сознания. Но как? Когда? Думать не было времени. Потом разберусь. Сначала уходить. Как ни удивительно, но Зак уже выдал маршрут для отхода. Как это ни странно звучало, но уходил я в сторону того самого разрушенного особняка. Другие пути были перекрыты, а значит, это явно ловушка. Но в чем она заключалась? Я резко остановился возле одного из деревьев, осознав задумку противника. Граница полигона. Еще чуть-чуть, и я своими руками отдал бы победу наемникам. Теперь понятно, почему это направление было открыто. Такое впечатление, что они знают о том, что я не могу сражаться. «Прижми ее к земле и накрой собой!» – буркнул рядом Зак. «Я растяну действие маскировки и на нее!» Я тут же выполнил совет ИИ. Хорошо, что Мэй была в своей броне, так что мой бег и падение не причинили ей вреда. Лежать на месте без движения и при этом видеть, как вокруг тебя проходят наемники, было тем еще испытанием. Чтобы отвлечься, я запросил анализ у Зака. Каким образом они так близко подошли незамеченными? «Пока еще не знаю», — хмуро теребя бороду, произнес Зак. «Предварительно могу сказать, что противник в курсе твоих способностей. Более того, он знает о нашей системе дронов и методах обнаружения. С вероятностью 92% среди офицеров принцессы предатель». «О как! Хм, а ведь он прав. Только вот кто? Неужели Сонг? Да нет, не может быть. Но с другой стороны, они явно не собирались нас убивать». Более того, охранницы принцессы были обнаружены живыми и связанными возле особняка. Неужели именно поэтому ее отозвали? Только она знала все о моих способностях и дронах. Но там, в доме, эта дамочка точно хотела убить Сонг, а значит, предательство моей девушки маловероятно. Тогда что остается? Фанг? Да ну, не может быть. Но, блин, очень похоже. А что ты думаешь, Зак? Если сложить все вероятности, то очень похоже, что это действительно Фанг. Буркнул Зак. «Все факты показывают именно на нее. Дуэль, разговор с принцессой и возврат запрета на бой. Да и как командир она могла получить всю нужную информацию от Сонг?» Верить в то, что человек, которого я начал уважать, смог так поступить, отчаянно не хотелось. Но, как говорится, против фактов не попрешь. Хорошо. Допустим, мы правы, и предатель – это Фанг. Что мне делать дальше? Ответа нет. Вот честно, понятия не имею, что тут вообще можно придумать. Разве что прятаться все время, пока идет бой. Ну а дальше что? Ладно, будем ждать, когда придет в себя принцесса. Кстати, Зак, что с ней вообще случилось? Анализ показал, что тот самый чай, который вы пили утром, содержит весьма специфические элементы, задумчиво произнес Зак. Для обычных людей эти элементы безопасны, а вот для мага являются весьма сильным успокоительным. Другими словами, принцессу усыпили. Подобный состав я уже нашел в местной сети. Очень дорогостоящий и редкий препарат. И как долго она будет спать? Ориентировочно сутки, ответил Зак. Вот это жопа! Твою ж дивизию, кирдык ее налево и направо, как говорится, приплыли ежики. Может, есть вариант ее разбудить? Есть, но для этого нужен не менее редкий лекарственный препарат, усмехнулся Зак. Ядрить, мадрить их всех налево и вниз, чтоб им по голове табуреткой каждый день стучали, а бадун был каждое утро. Со стороны центра полигона по-прежнему доносились громкие звуки сражения. Кстати, а почему я не вижу оттуда инфу? «Анализ показывает, что существует вероятность обнаружения сигнала, идущего от дронов в нашу сторону», – ворчливо пояснил Зак. «Погоди, а как же ты тогда мне картинку возле особняка показывал?» – растерянно подумал я. «Именно при передаче данных от особняка мною было замечено изменение траектории движения в нашу сторону отряда противника». Укоризненно посмотрев на меня, ответил он. «Понятно, что нифига не ясно. И как долго я смогу тут лежать, пока они меня не найдут?» «С точки зрения маскировки, система «Хамелеон» идеальна», — возмутился Зак. «Вопрос о том, как долго ты сможешь не двигаться, находясь в одной позе. Мой анализ выдает печальный результат, не больше часа». «Ну, это мы еще посмотрим. Анализ у него, видите ли, считает меня слабаком. Да я в одной позе и сутки смогу пролежать». «Да, кажется, я серьезно переоценил свои силы. Прошло всего 40 минут, а меня уже колбасит». Такое впечатление, что вот прямо сейчас и срочно все тело решило зачесаться. «Да что же это такое? Я мужик или где? Терпи, мужик!» «А-а-а, Зак, я сейчас точно не выдержу. Срочно нужен новый план!» «Хм, продержался целый час и 20 минут», — недоуменно произнес Зак. «Однако рекорд. А план зачем? Они уже все покинули территорию». «Ах ты ж сволочь искусственная!» Я вскочил, как ошпаренный. «С таким блаженством я еще никогда не чесался. Кайф!» Принцесса, как только я встал, свернулась калачиком и продолжала мило сопеть носиком. «Так, Зак, и что это было?» «Во-первых, хотел понять, насколько сильно твои мозги развились», — сказал, усмехаясь Зак. «А во-вторых, зону теоретического обнаружения тебя они покинули всего 10 минут назад. Учитывая страховку, все было сделано вовремя». «Развитие моих мозгов?» — удивленно спросил я вслух. «Именно», — кивнул Зак, поглаживая бороду. «Ты опять не захотел думать головой. Если так сильно чесалось тело, то почему не приказал нанитам? Более того, чтобы долгое время находиться в одной позе, необходимо расслабиться и погрузить свой разум или в медитацию, или активно размышлять над какой-либо длительной проблемой. Ты же просто смотрел в одну точку и считал время. Самый худший из вариантов». Даже как-то и сказать нечего. А ведь все элементарно. Так, все это хорошо, но нужно срочно сменить позицию и, наконец, узнать, что там происходит на поле боя». «Зачем?» — удивился Зак. — «Ты знаешь, у меня начинает складываться мнение, что на твои умственные способности все же подействовал препарат из чая. Хотя отчет показывает, что наниты полностью уничтожили негативный состав. Но другого объяснения твоей тупости у меня нет». — «Ну и что на этот раз?» — устало присаживаясь рядом со спящей принцессой, спросил я. — «Ты сейчас находишься в точке, которую уже проверил противник. Более того, зачем смотреть за боем, если звук и так прекрасно слышно?» — с сарказмом в голосе ответил Зак. «Да, но тут как-то открыто, что ли?» – засомневался я, осматриваясь вокруг. Окружающая местность не изменилась. Все тот же редкий лес у подножия горы. «Кажется, я понял. В тебе говорят инстинкты», – хмыкнул Зак. «Люди вообще любят ассоциировать укрытия со всякими закрытыми помещениями, типа пещер, домов, а также подвалов или любых других подземных сооружений. Могу вырыть тебе яму, и тебе станет психологически спокойнее». «Нет уж, спасибо, мне и так нормально». Отмахнулся я, передернув плечами. Хотя, если честно, то в глубине души я считал, что ямка – это неплохая идея. Особенно, если прикрыть ее сверху настилом. «Ты же понимаешь, что хамелеон дает стопроцентную маскировку, а вот твой настил будет видно профессионалу издалека!» Тут же поддел меня Зак. «Личные мысли читать нехорошо!» Недовольно буркнул я. 6 долгих и скучных часов пришлось мне сидеть на месте, пока звуки сражения не прекратились. В небе засветились 3 зеленые ракеты, извещающие о том, что наемники сдались. Если бы сдались наши, то ракеты были бы синие. За это время я уже 100 раз успел проанализировать свой бой против Фанг, еще столько же раз убедиться в том, что именно она предатель, и даже разобрался с моими отношениями с Сонг. Подхватив радостно на руки принцессу, я отправился обратно в сторону особняка, заодно Зак активировал связь с дронами. С записью боя потом еще разберусь. Уж очень было интересно, что и как там происходило. «Так вот ты где был все это время?» Неожиданный голос за спиной, когда я уже почти достиг ограды особняка, заставил меня серьезно напрячься. Уж очень знакомым он казался. Медленно обернувшись, я обнаружил спокойно стоящую на месте дамочку киллера. Она, плотоядно улыбаясь, смотрела в мою сторону. «В этот раз тебе повезло», — с легкой досадой в голосе произнесла она. «Но мы еще встретимся, красавчик, еще встретимся». После чего, послав мне воздушный поцелуй, она исчезла. Хотя магический след, удаляющийся на приличной скорости от нас, я смог различить. И что это только что было? Визит вежливости или просто она реально псих? «Анализ показывает весьма значительное отклонение в психике данной женщины», — ворчливо прокомментировал Зак. «А если добавить мимику лица, то можно предположить, что ей доставляет удовольствие общаться и видеть именно тебя». Вот только еще одной озабоченной бабы на мою бедную голову не хватает. Как будто и без нее тут мало проблем. Выбросив временно из головы все мысли о дамочке, я отправился дальше. Уложив принцессу в ее спальне, я вышел из дома и через час ожидания увидел печальную картину возвращения наших бойцов. Все бабы выглядели уставшими и мрачными, что и понятно. Судя по данным, собранным Заком, потери в этот раз оказались огромными. 64 бойца погибли, и еще почти 100 человек имели ранения различной тяжести. Из них более 20 тяжелых. Собственно, именно их тут же отправили на штурмовиках по воздуху в военный госпиталь клана. Остальных раненых должны были забрать через пару часов. Кроме того, все 7 арт-комплексов были уничтожены, 2 меха-системы «Атлант» выведены из строя, а 3-й еле двигался. Из всех танков относительно целым остался только один, тот самый, которым командовала бешеная Юка. Остальные можно было смело сдавать на металлолом. Фанг и Юка, а также все маги 2-го ранга, слегли в медблок с магическим истощением. Одна только Суи держалась относительно бодро. Именно ей я и доложил о том, что здесь произошло. «Значит, это именно из-за вас нам пришлось сражаться до конца», — хмуро сказала Суи, глядя на меня. «Мы находились наедине в этот момент в комнате принцессы, которая все так же сладко спала на кровати». «Не совсем понял твою фразу», — недоуменно произнес я. «Лучше бы они вас поймали», — сокрушенно покачала головой Суи. «Или ты не видишь, что стало с нашим отрядом?» «Хм, Суи, я, конечно, понимаю твои переживания, но, насколько знаю, задача — пройти испытание». «Да, ты прав», — мрачно согласилась она. «Вот только сегодня погибло много замечательных девчонок. И ради чего?» «По-моему, этот вопрос не ко мне», — все так же недоуменно произнес я. «Согласна», — горько усмехнувшись, ответила Суи. «Не обращай внимания, это во мне эмоции говорят. Ты все сделал правильно». Суи, тяжело вздохнув, вышла из комнаты, оставив меня одного с принцессой. «И что это только что было?» Дождавшись, когда принцесса проснется, я хотел сразу с ней переговорить, но, увы, не получилось. Пришлось ждать своей очереди. Уж очень много оказалось желающих с ней пообщаться. Ночью я внимательно изучил бой и могу сказать только одно. Если бы я мог вмешаться в бой со своими дронами, то множество потерь можно было избежать. А еще во мне проснулось желание научиться управлять техникой, как Юка. То, что творила эта баба, просто фантастика. Положа руку на сердце, именно она выиграла сражение. Только вдуматься, она 6 раз загружала полный боекомплект. Именно она уничтожила 5 танков противника. Более того, она вышла в дуэль против меха-наемников и выиграла ее. Уничтожить на танке мех — это немыслимо. И как вообще можно уничтожить такого командира? Удушить, пока спит, ну или отравить? Глубокомысленно изрек Зак, задумчиво поглаживая бороду. Даже его впечатлило умение Юка. На танке она непобедима. И даже боюсь представить, на что она способна, сидя в мехе. А ведь правда, почему ей не дали Атланта? Кажется, у меня все больше и больше вопросов. Вот только отвечать на них никто не спешит. Одно радует. Завтра должна вернуться Сонг.